Упрощайте. Представьте, что вы работаете на компьютере с ограниченной оперативной памятью. Это означает, что в каждый конкретный момент рабочая память компьютера может содержать совсем немного текущей информации. Вы хотите создать небольшой документ всего на одну страничку с четырьмя хорошими цветными фотографиями. Всякий раз, когда вы двигаете их по листу, компьютеру требуется несколько секунд, чтобы отрисовать все заново. Чтобы правильно расположить фотографию, лучше было бы подвигать по странице те же картинки с низким разрешением. Определившись с тем, где они должны располагаться, вы затем сможете вставить на их место качественные цветные изображения. Специалисты по графическому дизайну постоянно пользуются техникой огрубления объектов. Сценаристы применяют для описания сюжета раскадровку, где каждый кадр представляет собой несложный рисунок или короткий комикс, символизирующий сложное событие. Кадры события можно переставлять в любом порядке. Это проще, чем каждый раз переделывать весь сценарий. Используя огрубленное, упрощенное представление некой мысли или концепции, мы тем самым высвобождаем ресурсы для важных дел, таких как оценка концепции с разных точек зрения, добавление или исключение отдельных элементов или изменение порядка их следования. У самых успешных бизнес-менеджеров способность упрощать сложные идеи, обнажая их суть, со временем входит в привычку. Часто это единственный способ принять по-настоящему сложное решение. В Голливуде, к примеру, считается, что в идеале синопсис нового фильма должен быть настолько простым, чтобы студия могла ухватить сюжет, прочитав одно единственное предложение. Говорят, когда-то сюжет фильма «Чужой» был представлен двумя словами «челюсти в космосе». Здесь использована ссылка на существующие элементы, хорошо всем известные. Вывод такого элемента на мысленную сцену требует минимальных затрат энергии. Просто хорошо, но лучше всего очень просто. Если свести сложные идеи к небольшому числу простых понятий, манипулировать ими станет гораздо проще, как в собственном сознании, так и в сознании окружающих. Все дело лишь в размерах сцены. Если бы Пол знал, насколько она мала, он постарался бы как можно сильнее упростить свой проект. Попытался бы выделить из 50-страничной сводки самые яркие моменты. Может быть, по строчке на каждый ключевой вопрос. И в них разобраться. Он же поступил наоборот. Погрузился в детали и попытался составить смету последовательно, пункт за пунктом.